Мальтийский сокол. Признаюсь, у меня был один случай, когда я действовал вопреки своим принципам, слишком сильно желая одну вещь. Я мечтал заполучить одну из семи оригинальных статуй мальтийского сокола, которую использовал Джон Хьюстон в своей ставшей классической одноименной киноленте 1941 года по роману Дэшела Хэммета. Согласно легенде, в 1539 году мальтийские рыцари заплатили дань испанскому королю Карлу V, вручив ему золотую статую сокола, усыпанную редкими драгоценными камнями. Пираты-берберы якобы захватили галеру, которая должна была доставить этот дар королю, и похитили драгоценную статую. С того момента статуя мальтийского сокола стала мифом. Много лет я собирал вещи, которые использовались на съемках различных фильмов, но больше всего мое сердце жаждало заполучить мальтийских соколов. Кристис, всемирно известный аукцион, объявил о том, что будет выставлен на продажу один из соколов из личного имущества телевизионного актера Роберта Конрада. Он получил эту статую в подарок от Гарри Уорнера, братья Уорнеры были продюсерами этого фильма. Когда статуя была доставлена в Нью-Йорк, я получил приглашение от аукциона Кристис на закрытый показ. Подержав в руках эту тяжелую птицу, я еще больше загорелся желанием заполучить ее в мою коллекцию. Мало кто знает о том, что 6 из 7 статуй весили каждая по 50 фунтов, и лишь одна статуя весит меньше, а сделано это было для того, чтобы Хамфри Богарт мог двигать ее во время съемок фильма. Да, еще на одной из статуй есть зазубрины, которые сделал перед камерой Сидней Гринстрит. В день, когда состоялся аукцион, я подсчитал, до какой цены готов торговаться. Представитель города Сан-Франциско, там снимался фильм, также пришел на аукцион, но он был ограничен суммой в 25 тысяч долларов. Начались торги, и я пребывал в состоянии крайнего возбуждения. Предлагаемая цена все росла и росла до тех пор, пока я не предложил 300 тысяч долларов, что было гораздо больше той максимальной суммы, которую я когда-либо был готов потратить. Слава богу, кто-то предложил 400 тысяч, за которые статуя и была продана. Только представьте, как бы я вернулся вечером домой и сказал двум своим чадам: «Посмотрите, какую милую черную птичку купил папа за 300 тысяч долларов плюс 50 тысяч на налоги и комиссионные сборы». Многие годы я мечтал, что если бы мне досталась одна из статуй, я бы договорился с ювелиром, чтобы он украсил ее драгоценными камнями, как это изображено в фильме. Я бы позволил ювелиру на какое-то время выставить статую на всеобщее обозрение, а затем продать ее, и мы бы оба поделили прибыль пополам. Сокола приобрел анонимный покупатель, или я так думал. Затем газеты написали, что покупателем стал Хэри Винстон, ювелирный салон на 5-й авеню. Что случилось со статуей после этого, остается загадкой. Когда я жадно торговался за статую, в моей голове звучало предостережение Сола Голдмана, и потому я прекратил свое безумие. Мне повезло, что когда я покидал аукционные торги, я не выкинул состояние на реквизит из фильма. Мне пришлось отказаться от столь вожделенного мною предмета. Это было то, из чего сделаны мечты. Сол Голдман и его супруга. Имя Сола Голдмана уже появлялось на страницах этой книги. Голдман был мастером искусства ведения переговоров. Он начал практически на пустом месте и сначала был владельцем итало-американского бакалейного магазина в Бруклине. Ему удалось посредством хорошо продуманных или основанных на интуиции сделок скопить громадное состояние в недвижимом имуществе, которое по современным рыночным ценам стоило бы миллиарды долларов. Голдману удалось нажить такое богатство, твердо придерживаясь своего девиза: «Ничего не хотеть настолько сильно, чтобы быть не в состоянии от этого отказаться». Я защищал его интересы в продолжительном и неприятном деле о разводе, и во время наших деловых встреч он рассказывал мне любопытные истории из своей деловой и личной жизни. Он был великолепным дипломатом. После Второй мировой войны и вплоть до своей кончины в 1987 году Голдман и его партнер Алекс Ди Лоренцо занимались продажей недвижимости. В отличие от современных магнатов недвижимого имущества, которые нанимают целые фирмы по общественным связям, чтобы те создали им репутацию, эта пара очень четко отслеживала ценные сделки, оставаясь при этом равнодушной к своему собственному статусу или имиджу. Два партнера, оба уроженцы Бруклина, не достигли престижных высот в мире недвижимости Манхэттена, как этого добились братья Тишманы, Гарри Хелмсли или Дональд Трамп. Они никогда не стремились попасть в элитарные риэлторские круги города, но на их репутацию косвенно работали бизнесмены из других районов Нью-Йорка, так как эти двое выгодно скупали здания, жилые дома без лифта, склады, которые другие более известные фирмы покупать не стали бы. В конце концов, они сделались владельцами значительной части недвижимости в Нью-Йорке, включая Chrysler Building и несколько известных отелей. За многие годы Голдман и Ди Лоренцо многократно расширили свою бурно развивающуюся и часто анонимную деятельность по операциям с недвижимостью. Приобретая престижные здания, Голдман применял ту же самую тактику, что и на переговорах об аренде одноэтажных домов в Бруклине. Он использовал вымышленное имя, когда звонил, чтобы что-то узнать о продаваемом имуществе. Он просил владельцев перезванивать ему по его рабочему телефону и спрашивать мистера Филдинга, чтобы не выдавать связи Голдман Ди Лоренцо. Ди Лоренцо заходил в этой игре с переодеванием еще дальше, используя вымышленное имя и при завершении сделки. Как-то раз Голдман принимал участие в торгах, когда продавалось офисное здание, расположенное на восточной 42-й улице и 5-й авеню, и цена достигла баснословной величины. Тогда Голдман пожал плечами и, сказав «для меня это слишком дорого», не стал больше участвовать в этих торгах, и он никогда не сожалел, что отказался от какой-нибудь сделки. Голдман был приглашен на встречу с высшим руководством Chase Manhattan Bank, банк принадлежал Дэвиду Рокфеллеру, которая должна была состояться в самой престижной штаб-квартире компании на Уолл-стрит. Приглашение явилось знаком признания банком того, что бизнес миллиардера Сола Голдмана достоин их интереса. Он явился на встречу с опозданием в один час, удивив топ-управляющих банка своим оправданием. «Я все ездил и ездил вокруг здания и никак не мог найти свободного места для парковки, поэтому мне пришлось поехать в гараж, чтобы поставить машину». История с гаражом нисколько бы не удивила никого из коллег Голдмана. Он всегда был очень приземленным человеком, в частности, никогда не носил при себе кредитных карточек и всегда расплачивался наличными. Голдман с женой обитали в пентхаузе в Стэнхоп Хотел на 5-м авеню, в принадлежащем ему шикарном заведении, расположенном в верхнем Ист-Сайде, респектабельном районе Манхэттена. Но после того, как ему пришлось своей деревянной тростью обороняться от взломщика во время второй по счету попытки вооруженного ограбления, он решил перебраться в номер люкс одной из элегантных башен Waldorf Astoria Hotel. Башни прилегают к главному зданию отеля, но имеют свой собственный вход. В прошлом здесь постоянно останавливались жена генерала Марк Артура и бывший президент Герберт Гувер. В 1986 году жена Сола Голдмана, Лилиан, с которой они вместе прожили 40 лет, подала на развод. Это событие очень подробно освещалось в прессе Нью-Йорка. Я представлял Сола, а Лилиан наняла Роя Коона и Артура Лимана, известного своим участием в качестве адвоката в скандале Иран-Контрас Иран-Гейт. В суде она, помимо всего прочего, обвинила Сола в том, что он пытался выкинуть ее из окна башни Waldorf Astoria Hotel. Это заявление было настолько провокационным, что адвокату пришлось сразу же его замять, судебный приговор мог резко измениться после такого убийственного обвинения. Мне предстояло без промедлений гасить огонь начинающегося скандала. Другая семейная пара, проживавшая в том же номере, который до них занимали Голбаны в башнях, позволили нам зайти в их номер. Мы сделали это в сопровождении представителей отеля, которые следили за каждым нашим шагом, так, словно мы собирались украсть мебель или стянуть пепельницу. Я также пригласил с собой фотографа, архитектора и инженера. Мы обследовали все окна в номере и попытались их открыть. Никто из нас, ни в одиночку, ни общими усилиями, не мог открыть ни одно окно.